Глава 14. Изумрудный огонь. Алексей Корф назначил Тимофею встречу в 9 вечера у дверей своего кинотеатра. Чтобы не вызывать лишних расспросов и подозрений, Звереву пришлось немного задержаться после репетиции. Димке Тимофей сказал, чтобы тот его не дожидался. Трофимов не возражал. Они с Кариной собирались немного прогуляться вдвоем. Лиза прямо с репетиции отправилась на работу. Надо было навести порядок в музее и перед уходом поставить его на сигнализацию. — Я зайду за тобой позже, — пообещал ей Тимофей, — и провожу до дома. — Хорошо, буду ждать, — с улыбкой кивнула девушка. Когда все разошлись и в окнах кинотеатра погас свет, к Антаресу на своей машине подъехал Корф. — Мы куда-то едем? — удивился Тимофей. — Я думал, поговорим прямо здесь, у дверей кинотеатра. — Не стоит привлекать лишнее внимание. Прокатимся немного, Тимофей. — Я хочу тебя кое с кем познакомить, — уклончиво ответил Алексей. Тимофей сел к нему в автомобиль, и Корф завел двигатель. Сначала двинулись в восточную часть города. Зверев решил, что они едут к одному из старинных особняков, но Корф уверенно направил машину за пределы Клыкова, и скоро они уже мчались по проселочной дороге, все дальше углубляясь в темный лес. — Тебе повезло, — сказал Алексей, пристально следя за дорогой. — Сегодня у нас назначено внеочередное собрание членов Ордена. Ты сможешь познакомиться с остальными, а они познакомятся с тобой. — Собрание огненных волков? — у Тимофея округлились глаза. — И по какому поводу? — Иногда мы собираемся, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. Сегодня одним из пунктов повестки стало твое долгожданное появление в рядах нашего Ордена. — И чего вы от меня ждете? Что мне придется делать? — Ничего, глупыш, — усмехнулся Корф. — Ты просто увидишь других, тех, в чьих жилах течет жидкое пламя, таких же, как ты. Наверняка тебе рассказывали всякие ужасы про огненных волков. И я лишь хочу, чтобы ты сам посмотрел на своих сородичей и разобрался, где правда, а где ложь. Надеюсь, убедишься, что не всем россказням нужно верить. Вскоре из-за очередного холма показались развалины какого-то промышленного предприятия. Местами уцелели высокие кирпичные стены, покосившийся бетонный забор, обветшавшие ангары с проржавевшими стенами и ржавые остовы подъемных кранов. — Где мы? — удивленно спросил Тимофей. — Это и есть старая лесопилка, — ответил Корф. — Когда-то здесь работала большая часть мужского населения Клыкова, но это было давно. Сейчас лесопилка заброшена. Никто тут не бывает. А слухи о привидениях нам только на руку. Признаюсь, несколько раз Альф и Оскар специально пугали местных ребятишек, чтобы поменьше сюда таскались. А те уже сами разнесли историю о призраках по всем окрестностям. На самом деле, естественно, никаких привидений тут нет. Подъехав к покосившимся воротам, Корф заглушил двигатель. Выйдя из машины, они направились к ближайшему ангару. Среди безмолвных потемневших развалин буйно разрослись кустарники. Лес подступал вплотную к заброшенной территории и постепенно отвоевывал у людей свои владения. Тимофею стало неуютно. Отчего-то вспомнилась давняя ночь в порту и первое знакомство с глиняным големом. Из ангара шел тусклый зеленый свет. Зайдя внутрь, Тимофей увидел, что во всех 4 углах огромного мрачного помещения ярко полыхают столбы изумрудного пламени. Парень уставился на пламя во все глаза. Ему еще не приходилось видеть зеленый огонь. Вдоль темных стен выстроились деревообрабатывающие станки, покрытые ржавчиной и паутиной. Среди них мелькали силуэты людей. Когда Тимофей и Алексей Корф вошли, их обступило около 3 десятка человек. Среди них Тимофей узнал Оскара, Альфа, Вернера и Микеля. Другие были ему незнакомы. Молодые парни и девушки, люди более старшего возраста, даже несколько дряхлых стариков в джинсах и кожаных куртках, в строгих костюмах и красивых вечерних платьях. Казалось, здесь собралась публика из самых разных слоев общества. Объединяло их лишь одно — все они были огненными волками. «А вот и мы!» — торжественно объявил Корф, выталкивая Тимофея вперед. Несколько десятков пар глаз тут же принялись внимательно изучать Зверева, настороженно, заинтересованно, кто-то с нескрываемым благоговением, а некоторые с неприязнью. К последним относился низкорослый толстяк с нагло обритой головой. Его толстую шею покрывало множество бородавок разной величины. Толстяк сильно смахивал на раздутую жабу, только с ушами, в которые были вдеты миниатюрные золотые колечки. — Тимофей, это лишь несколько представителей нашего небольшого сообщества, — сообщил Корф. — Некоторые приехали из других городов специально, чтобы познакомиться с тобой. — Добрый вечер, — сдержанно поздоровался Тимофей. — Не уверен, что нам стоило приезжать, — буркнул толстяк. — Сэкономили бы уйму времени. — Заткнись, Аскитил, — грубо оборвал его Микель. — Твое кваканье никого не интересует. Видимо, не только зверю он напоминал жабу. — Тот ли он, за кого вы его принимаете? — недовольно спросил Аскитил. — Все доказательства налицо, — сказал Оскар. — Лично мне этих доказательств недостаточно. — Не обращай на него внимания, Тимофей, — сказал Корф, зло глянув в сторону Аскитила. — Все мы очень рады, что ты, наконец, появился в Ордене. Взгляни на этих людей. Они встанут за тобой, когда придет время решающей битвы. — А достоин ли он подобной чести? — вызывающе спросил Аскитил. Его широкие ноздри раздувались от гнева. — Обычный мальчишка каких тысячи. — Я все еще не понимаю, что вам от меня нужно, — честно признался Тимофей. — Если мое общество вас не устраивает, могу уйти отсюда в любой момент. — А вот этого делать не стоит, — поспешно сказал Альф. — Мы все должны быть друзьями. — Я не ощущаю особого дружелюбия, — признался Зверев, покосившись на бородавчатого толстяка, который головой едва доставал до его плеча. — Тебе еще многое предстоит узнать, — Корф дружески хлопнул его по плечу. — Со временем ты научишься всему, поймешь и примешь свою природу. Но это удастся тебе только здесь, с нами. Кто расскажет о твоих способностях лучше, чем настоящие огненные волки? Казалось бы, Корф говорил понятные и правильные вещи, но все же Тимофея что-то настораживало. — И что случится потом? — спросил он. — Огненный змей возродится, и ты воссоединишься с отцом, которого тебя лишили. — Возродится? — повторил Зверев. — А затем отправиться завоевывать мир? — И мы отправимся вместе с ним, — подтвердил Корф. — А ты возглавишь нашу армию. — Так суждено. — А если я этого не захочу? На этот раз все огненные волки уставились на него с нескрываемым негодованием. — Мир вокруг постоянно меняется, и не всегда в лучшую сторону. А ты должен меняться вместе с ним, иначе рано или поздно пострадаешь от последствий. Твоя судьба давно предрешена, — заявил Корф. Именно для этого ты и появился на свет. Для этого родились все мы. Значит, огненный змей много веков назад создал себе потомство, чтобы оно пополнило его армию, — хмыкнул Тимофей. — Семью, которая всегда его поддержит, — поправил Корф. Но ты пока не думай о будущем. Живи настоящим, а мы поможем тебе. Мы особенные. Мы не похожи на других первородных. Нас постоянно преследуют, поэтому тебе придется научиться быть осторожным, — сказал Микель. — Почему они преследуют вас? — Зависть! — выдохнул кто-то в толпе. — И ревность! А еще страх! — заявил Аскитил. — Первородные боятся нас! — Мы сильнее их! Они не могут принять это! — воскликнул Оскар. — Ты станешь очень сильным и могущественным воином! — вкрадчиво сказал Корф Тимофею. — Поднимешься выше всех остальных людей, и они не простят тебе этого. Даже те, кто когда-то называл себя твоими друзьями. Но это и есть удел слабаков. — А потому не стоит слушать их мнение о нас, — послышался вдруг знакомый голос. — Будь свободным и верь лишь в то, что видишь собственными глазами. Толпа мужчин и женщин расступилась, освобождая путь. Тимофей поднял глаза и замер, узнав огненную ведьму Саяну в ученической форме академии, так похожей на форму пандемониума, с неизменными красно-желтыми волосами. Девушка вышла вперед и, подбоченившись, насмешливо глянула на остолбеневшего Зверева. — Ты! — выдохнул Тимофей, отступив назад. — Хочешь подраться прямо здесь? Остынь, парень, я пришла не сражаться. — Ты несколько раз пыталась убить меня. Всего лишь испытывала тебя на прочность. — ехидно усмехнулась девушка. — Ну и пыталась вывести тебя из себя. Напугать, разозлить. Одним словом, пробудить твои способности. Как видишь, это удалось. Ведь твоя сила просыпается от сильного переживания. Иногда ты спуга, либо от лютой ярости. — Ты же не собираешься испытать меня еще раз? — угрожающе спросил он, сжимая кулаки. — Повторяю, расслабься. — Теперь все иначе. Саяна подошла к Тимофею и улыбнулась. — Я отлично знаю, на что ты способен, и мне нет нужды испытывать тебя снова и снова, как старику Канто. Мы с тобой одной крови, Тимофей Зверев. Я пыталась донести это до тебя раньше, но ты меня и слышать не хотел. — А зря. Тимофей вдруг ощутил исходящий от нее жар, его словно накрыло мощной волной теплого воздуха. Казалось, эта обжигающая энергия заполнила все вокруг. — И все же я не уверен, — снова подал голос толстяк Аскетил. — Тот ли он, кто нам нужен? — Сейчас проверим, — усмехнулась Саяна и протянула руку Тимофею. Щурясь от жара, он нехотя протянул ей руку в ответ, и она цепко схватила его ладонь. В тот же миг собственная сила Тимофея всколыхнулась в нем, и по коже побежали мурашки. Похоже, огненные волки это тоже ощутили. Толпа с изумленным возгласом подалась назад, а Саяна довольно рассмеялась и еще сильнее сжала его ладонь. — А теперь выясним, на что ты действительно способен, — сказала она. Огромный шар огня взметнулся к потолку ангара, охватив обоих. Одежда вспыхнула на Тимофее, ученическая форма на Саяне, взвился огненный вихрь, сметая все на своем пути. В толпе послышались испуганные крики, со всех сторон с грохотом и треском воспламенялись и рушились ветки и перекрытия. Из оконных рам вылетели уцелевшие стекла, с ржавых станков мгновенно смело всю плесень и паутину, а от прогнившего пола ангара повалил дым. Саяна крепко держала Тимофея за руку, восхищенно глядя ему прямо в глаза, и он смотрел на нее в ответ. Огненный вихрь закружил обоих, а затем дикая, необузданная энергия приподняла парня и девушку, оторвав их ноги от пола. И тут Саяна разжала пальцы. Едва их руки расцепились, все тут же прекратилось. Пламя с громким хлопком исчезло, а Тимофей снова оказался на дымящемся полу. «Браво!» — восторженно воскликнул Корф и неспешно зааплодировал. «Это представление понравилось мне куда больше вашего школьного мюзикла!» Толпа выходила из оцепенения. Огненные волки смотрели на Тимофея широко раскрытыми глазами. Волосы у некоторых стояли торчком, на многих дымилась одежда, истлевшая форма Саяны валялась на обугленном полу, а на девушке оказалось странное одеяние из кусков плотной черной кожи, соединенных между собой золотыми цепочками и кольцами. Тимофей остался в обгоревших джинсах, с обнаженным торсом. Еще одна футболка сгорела на нем дотла. — Что произошло? — охрипшим голосом спросил он. — Твоя сила откликнулась на мою, и ты продемонстрировал нам свою мощь, — удовлетворенно заявила Саяна. — Ты определенно тот, кого мы ждали. Сейчас можешь возвращаться в Академию, но очень скоро мы снова встретимся. Я научу тебя таким вещам, о которых ты даже не помышляешь. — Пожалуй, мне не помешает принять душ, — заметил Тимофей, пытаясь стереть пятна сажи с груди и живота. От его взъерошенных волос поднимались струйки дыма. — Я его отвезу, — поднял руку Альф. — У меня тут мотоцикл неподалеку. — Отлично, — кивнул Корф. — А нам еще нужно кое-что обсудить. Тимофей попрощался с потрясенными членами ордена и ушел с юным огненным волком, буквально кожей ощущая их взгляды. Когда парни скрылись за дверьми ангара, Алексей Корф загадочно взглянул на Саяну. «Думаю, мы не станем рассказывать ему абсолютно все», — сказал он. В ангаре появились вещи и сестры в одинаковых длинных черных платьях. Они вышли из-за гигантского ржавого станка и бесшумно приблизились к огненным волкам. «О некоторых вещах ему пока лучше не знать», — согласилась Саяна. «Он и не узнает», — произнес Корф с любопытством, разглядывая трех юных ведьм. «До самого конца».